Глава 8. Оха. «Внимание! Мы выдвигаемся на первую боевую миссию», — начала Татьяна, когда все собрались. Она стояла на верхних ступенях коридора, ведущего к шлюзу в гараж, и возвышалась над толпой. Максим решил было не слушать, но девушки крепко подперли его с двух сторон. Пару раз парень получал острыми локотками под ребра, чтобы не ослабевало внимание. «Те, кто уже бился с зомби, помните, ваши враги — живые люди. Но это не делает их слабее. Наоборот, они хитрее, умнее и в целом значительно опаснее. Мы не знаем, сколько их будет, но не меньше 50. У нас тоже только 50 РБХЗ. Без них никто не пойдет. А сейчас одевайтесь, пора на выход». Она сошла с импровизированной трибуны в суетливо облачающуюся толпу. Это его шанс. Вернее, их с Машей. Максим подкарауливал начальницу у лестницы, и как только она ступила на пол, встал прямо перед ней. «Здравствуйте, Татьяна Борисовна», — начал он произносить заученную фразу, но начальница оборвала его на полуслове. «Нет, и даже не думай!» Сразу поняла Светлова его намерение. «Ты никуда не поедешь. Но у меня есть боевой опыт. Только против зомби. И насколько я понимаю, он заключается в том, что вы палите без разбора во все, что движется. У нас сейчас не та ситуация. Абсолютно. Мне такие сорвиголовы в рейде даром не нужны. Мы будем тихо сидеть, честное слово», встряла в разговор Маша. «Вы? Да вы даже в училище не можете спокойно день провести!» — возмутилась Татьяна. «Нет!» Ну, тогда начал было парень, но начальница будто читала его мысли. «Если ты решишься на такую глупость, как поездка по радиоактивной заснеженной равнине на своей медведице, я даже не знаю, с кем эту химеру еще сравнить, то получишь отстранение. Понял? Никаких занятий, а значит и питание, на протяжении месяца. И выживай, как знаешь». Макс надулся. Если Татьяна говорит, что отстранит, то так и будет. Понятно, что Марина поддержит, но жить месяц впроголодь, да еще и втроем, даже если Тина поделится. «Разрешите ему поехать, под мою ответственность», сказал появившийся сбоку Витязь. «Он отлично себя показал в прошлый раз». «И под мою», — неожиданно вступился адъютант. «Пусть он и сорви голова, но наш. Может пригодиться». «И под нашу», — хором сказали Марина и Тина. «Про вас я даже и не сомневалась», — отмахнулась начальница. «А вот вы двое меня удивили. Чего это вы вдруг? Хотя неважно. Если что, все четверо лишитесь еды на неделю. Будет у вас поучительное голодание. Заодно и на пайках сэкономим. Старший Витязь. Мариночка, ты, конечно, молодец, но в этот раз будешь в подчинении. Проблем не возникнет?» «Никак нет», — отчеканила девушка. «Вас понял, принял командование», — посерьезнел молодой мужчина. «Пойдемте, бойцы новоиспеченные. Познакомлю вас с остальным отделением». «Не стоит», — возразила старшая. «Мы же всего на один бой». «Чего-то ты настроена не очень», — удивился Витязь. «Вроде радоваться должна, что с собой взяли». «Не пойми неправильно. Я рада. И тому, что рыжая наша, наконец, собралась на боевку выбраться», — ткнула она пальцем в Тину, которая как раз общалась с опекуншей. «И тому, что Макс с нами, и даже этой бешеной мелочи рада. Максик, можно я ее порежу? Ну, пожалуйста!» «Нет, сама же знаешь», — отрезал парень, беря Машу за руку. «Иногда было приятно, что ты не самый психованный в команде. С нами у вас проблем не возникнет». «Да? Ну, ладно. Марин, тогда ты старшая в вашем звене», — согласился командир. «Если что, обращайся и всегда будь в зоне видимости. Одевайтесь и за мной». Максим смотрел, как девушки натягивают комбинезоны. Толстый гибкий полимер в сочетании со встроенными фильтрами. Практически полностью герметичный, за исключением каналов для очистки воздуха. Они хоть и казались безразмерными, все же рассчитаны были на взрослых и подростков не младше 16. Так что размерчик был явно не его. Даже Тина, которой было 15, смотрелась в комбинезоне как пугало. Он обвисал где только можно. Рукава и штанины пришлось собирать в специальный гофр. В результате получилась этакая детская игрушка с пружинками вместо рук и ног. На них с дикой кошкой размера не нашлось. «Ты уверен, что нам радиация не страшна?» — уточнил с сомнением Максим. «На все 100? Нет, 200%. Наномашины изначально и были разработаны, чтобы сдерживать радиацию. Космические полеты и все такое. Это потом их для ожиревших домохозяек приспособили», — ответил царь бесконечно уверенным голосом. «Ни тебе, ни Баньше ничего не грозит. Можешь быть уверен». «Да ладно тебе сомневаться», — встряла в мысленный разговор девочка. Макс аж вздрогнул. Он хоть и понимал, что она частично живет в его голове, ощущение было непередаваемое. «Он же твой ассистент. Ему врать не просто невыгодно, иррационально». «Хорошо», — успокоили. Осталось это как-то доложить командиру. «Ну, тут, да, могут возникнуть сложности», — пробормотал кот. «Черт, накаркали». «Вы чего не одеты еще?» — удивленно разглядывая детей, подошел Витязь. «Берите костюмы и натягивайте. Сами же рвались в бой». «Мы так поедем». «Ну нет. Так вас даже из шлюза не выпустят. Да даже я не выпущу. Чего вы удумали?» «Все в порядке с нами будет, честно. А костюмы — только лишняя морока. Да и двигаться в них будет не слишком удобно». «Какой к черту удобно? Вы о чем? Там радиация смертельная!» «Не шуми», — раздался сдавленный голос Марины. Девушка уже полностью оделась и теперь дышала через встроенные фильтры. «Вот, держите», — протянула она скотч и два противогаза слоника с лямками. «Перчатки стянуть с рукавами, так, чтобы ни щелочки не было. А потом противогазы под капюшоны курток и тоже замотать. Ботинки и штанины друг с другом». «И что? Ты думаешь, этого достаточно?» — возмутился командир. «Им — да. Не веришь? Иди сейчас в медблок. Спрашивай у врача». «Черт! Уже жалею, что вас взял. Собирайтесь. Ждем у машины». «Есть!» — недружно ответили Максим с Машей. Марина помогла им подготовиться, и уже через 3 минуты они сидели в кузове военного грузовика, подготовленного к зимней дороге. На колеса была надета частная толстая резиновая сеть, вероятно, выполняющая роль гусениц. Внутри было абсолютно темно, в обычном диапазоне. Тепловидению мешала зимняя одежда и комбинезоны. В общем, даже Максим со своим перестроенным восприятием не видел почти ничего. Остальные и вовсе слепо оглядывались по сторонам. «Пристегнитесь и будьте готовы», — раздался громкий, но сдавленный голос Татьяны. «Мы отстаем от разведки на 10 минут, так что сейчас придется поднажать. Приготовьте оружие, проверьте, влезут ли пальцы под скобу. Потом времени не будет». Ворота гаража начали медленно подниматься вверх. Двойной шлюз был единственной защитой от радиационной пыли. Но для техники этого оказалось достаточно. Другое дело люди. Свет, ударивший в маленькие окошки в потолке, сначала показался нестерпимо ярким. Но потом стало понятно, что это из-за перехода от полной темноты. Черные тучи, застилающие все небо, никуда не делись. Солнце едва через них пробивалось, и свет казался серым, и тусклым. «Смотри!» — удивленно толкнула его локтем Маша. «Вон, вон! Ты видел?» «Что?» — вначале не понял Макс, но потом сообразил. «Молния!» Через все небо они проскакивали в непостижимой вышине, так что грома почти не было слышно. Хотя, может, это так повлияли шапка, противогаз и капюшон? Да, красиво. Интересно, а долго эти тучи продержатся? «Привыкнуть успеешь», — усмехнулся высокий, улыбчивый парень, сидящий рядом. «Лет 5 будут точно, может, дольше». «Но ведь за это время все вымерзнет?» — удивленно спросил Максим. «Тут ты прав. Все, что может замерзнуть, замерзнет. Может, даже океаны льдом покроются». «Не самая радостная перспектива», — грустно сказала Марина. «Но что поделать? Мы сами заварили эту кашу. Нам и расхлебывать». «В смысле сами?» «Ну, не зомби же ядерные ракеты запустили по городам. Как раз наши военные и чиновники приняли, наверное, решение. А нам — последствия». «То есть ты думаешь, что противостоять миллионам и десяткам миллионов зомби было бы лучше?» Настала очередь Витязя удивляться. «Я думаю, что если им так плохо от Эми, то его и надо было применять», — пояснила свою позицию девушка. «То, что у нас сейчас есть, называется ядерный апокалипсис. Ну, вернее, уже постапокалипсис. Думаете, мудро было его затевать?» «Да нет, наверное, просто, без пост», — уточнил ее слова улыбчивый. «Зима же идет, значит, еще не кончился. А вообще, бороться клин клином — чисто русское решение. Зомби ядерками. Главное, чтобы потом не начали с зимой бороться каким-нибудь термальным оружием или массовым вскрытием земных недр. А то еще и землетрясения начнутся, сдвиг земной коры и прочие прелести». «Да ну тебя!» — ткнул его в бок сосед. «Накаркаешь еще». «Он все правильно говорит. Недра бурить будут, 100%. Технология давно отработанная, тепло дармовое. Так что будут. Вопрос только, в каком количестве?» «А ну, замолчали! Я командующую не слышу!» — гаркнул Витязь. И в кузове стало тихо. «Так точно! Следуем вашему курсу!» «Понял!» «Да, будет сделано!» Он нажал на кнопку антапки. «Планы изменились. Идем по железнодорожным путям, по колее южного отряда. Они должны были отправиться в порт Сахалинска, но вместо этого следы ведут на север, в Оху. Возможно, сегодня нам придется не только отбивать ледокол, но и состав с лекарствами. Ставки только повышаются. Количество противника неизвестно, но на всякий случай готовьтесь». Грузовик ощутимо тряхнуло, и слышно стало, как колеса бьются о шпалы. Затем они съехали в кювет, и скорость чуть возросла. Снежный наст, слежавшийся за несколько недель, выдерживал гусеничный грузовик. Так что они даже смогли догнать впереди идущий БТР. 50 человек — это же 6 машин, а у нас только 5, — прикинул в уме Максим. «Это один грузовик, который позади идет», — заметил царь. «Не знаю уж, чего вас так вальяжно разместили. Столько места пустого еще осталось». «Для раненых», — прошипел Ерм. «С боевой точки зрения абсолютно оправданное решение». «Не хотелось бы думать, что у нас будут раненые». «Будут, и убитые тоже. С большой долей вероятности», — не терпя возражений, прошипел змей. «Приготовились! Вижу пожар в паре кварталов! Идем туда!» — крикнул Витязь. Защелкали предохранители и затворы. На пол упало несколько пуль самых нерадивых, перестаравшихся бойцов. Все были на нервах. Оно и понятно. Бой, неизвестный противник. У многих, даже среди них, это была первая операция. «Максим, начала краткий инструктаж Марина. «Держись сзади, пусть работают старшие. Маша, не смей лезть под пули, поняла? Тина, посмотри на меня. Все будет нормально. Ты справишься». «Я в руках-то его никогда не держала, боевой. А сейчас...» — внезапно всхлипнула девушка. «Черт, да я даже высморкаться не могу. Гребаный костюм!» «Успокойся, все будет нормально. Просто не нервничай. Ты проходила десятки тренировок», — приобняв подругу, говорила старшая. Макс с интересом наблюдал за ними. Для него оружие было чем-то само собой разумеющимся, хотя он и осознавал, что для большинства это ненормально. Но сам-то парень чуть ли не родился с пистолетом в руках. По крайней мере, сколько он себя помнил, шли ежедневные изнуряющие тренировки. Хотя к чему его готовила мама, он так и не узнал. Они слишком рано расстались. Вспомнив посольство, его двухэтажный подземный комплекс, тренировочный зал и спальню, в которой мама изредка читала ему перед сном, Максим загрустил. Он так и не смог последний раз ей позвонить. Что там сейчас, на месте Сеула? Радиоактивная пустыня? Хотя, учитывая застройку, какая к черту пустыня? Скорее, горы и холмы обломков, покрытые пеплом. «Приготовиться! Оружие на изготовку!» — крикнул в очередной раз, видясь. По голосу чувствовалось, в каком он напряжении. Неподалеку раздался мощный взрыв, так что даже машину тряхнуло. «Все на выход!» Марина, сидящая у самого борта, дернула за стопор, и откидная дверь упала в снег, подняв ворох снежинок. «Резче! Как учились!» — кричал Витязь, выскакивая наружу и занимая позицию у края авто. «Вперед!» «За мной!» — сказала Марина, подавая руку Тине. «Не отставайте! Вон к тем домам!» Максим с Машей старались выдержать направление, почти прижимаясь к земле. Окон на первом этаже дома, указанном гейшей, не было. Вероятно, выбило взрывом. Оглянувшись в последний момент, Макс увидел его источник и встал как вкопанный. Только вовремя дернувшая вниз дикая кошка спасла его от пролетевшей пули. «Ты чего застрял, как деревянный?» «Так там ты видела?» — ошарашенно пробормотал парень. «Танк горит, а за ним бронепоезд, как настоящий». «Он и есть настоящий», — сухо ответила Марина. Сейчас она была сосредоточена и собрана, как стрела перед тем, как ее отпустят в полет. «Не отвлекайтесь, мы на здании не одни. Уни, не беги вперед. И очень тебя прошу, не пали куда ни попадя. Не хватало только своих ранить». «Не волнуйся, я постараюсь в этом помочь», — сказал царь. «Мы с Ермом блокируем прицел, если ты наведешь оружие на соратника. Главное, не зевай». «А почему она меня так назвала, смешно?» — не понял универсал. «Для краткости. Посмотрим, как еще меня сократит», — ответила закота девочка. «Готовы?» — посмотрела на них старшая. «Может, отсидимся?» — спросила ослабевшим голосом рыжая. «Нечего, не для этого приехали», — отрезала Марина. «Пошли, я впереди. Валь, прикрываешь, вы следующие». «Ну да, Уни еще не так противно звучит», — подумал Максим. Взяв пистолет на изготовку, он прижался спиной к стене. «Челночная тактика. Передвижение от укрытия к укрытию. Отмечаю точки и положения», — раздался в голове голос змея. А потом на интерфейсе показались слабые очертания нужных действий. В принципе, это полностью соответствовало тому, что он учил раньше. Правда, там было только для одного, а здесь целой группой. Проходя между помещениями, они несколько раз напарывались на залегших у окна курсантов. На улице шел нешуточный бой, но Марина держалась какого-то только ей известного направления, Они лишь следовали по пятам. Скорость, учитывая перебежки между укрытиями, была ничтожной. Но зато уже после пяти повторений Максим понял, как именно и что он должен делать. В конце коридора оказался выход наружу, но гейша свернула за угол. Последовав за старшей, Макс обнаружил лестницу. «Боевое построение при штурме зданий. Упражнение 28. Штурм этажа. Отмечаю точки и положения», не спрашивая разрешения, заявил Ерм, и на интерфейсе появились новые отметки. «Тут пробежать, сюда целиться, здесь присесть». Вероятно, за последнюю сотню лет войн человечество выработало точную схему действий для каждой ситуации, наиболее эффективную и одновременно безопасную. Максиму пришлось лишь повторять то, что обозначил его боевой ассистент. «Тихо, там кто-то есть», — прошептала Маша, показывая на дверь. Восприятие девочки было прокачано даже сильнее, чем у него, так что сомневаться не приходилось. Она говорит правду. «Марин», — позвал он чуть громче, не обратившую внимания на шепот старшую. Тина дернула ее за локоть, и только тогда гейша вопросительно взглянула на Макса. «Там противник», — сказал парень, дублируя слова жестами. Старшая кивнула, осмотрела коридор и встала спиной к косяку, приглашающе мотнув в сторону двери головой. Ничего не оставалось, кроме как послушаться. С разбегу Максим врезался плечом в покрашенную под дерево створку. Вот только оказалась она из какого-то довольно слабого материала. Петли с треском отлетели в сторону, и парень ввалился в комнату, плюхнувшись на середине. Прицел мгновенно сбился. «Не стрелять!» — успела крикнуть Марина до того, как он открыл огонь. В углу комнаты сидели двое. Девушка лет 20 и маленькая зареванная девочка. «Что вы здесь делаете? Отвечайте!» «Мы за продуктами. Понимаете, пайки опять сократили. Вот мы и пошли искать с остальной группой», — бормотала синеющими губами девушка, обнимая ребенка. «Где основная группа?» «В соседнем доме была, если еще живы. Их там зажали». «Марин, девочка, она почти замерзла. Ей в тепло надо, срочно», — сказал Макс. Интерфейс услужливо показывал температуру тела. «Где я ей сейчас тепло возьму?» — буркнула старшая не со злобой, а скорее с беспомощностью. «Пока не очистим этот участок, дальше не двинемся, и в машины ее никто не пустит». «Вот как?» — переспросил он, подойдя к окну, несколько раз выглядывая на улицу и быстро убирая голову, при этом каждый раз высовываясь чуть дальше. «То есть всего и надо, чтобы перебить оставшихся?» «Максим, ты чего удумал? Там тоже люди. Их не убивать, а заставить сдаться нужно». «Люди? Эти?» — с сомнением спросил парень, показывая пальцем за окно. Затем, не дожидаясь ответа, сжал рукоять двумя руками. «Ерм, отметь все вражеские мишени и траекторию стрельбы». «Сделано. Будет потрачено 16 патронов. Приступайте», — отрапортовал змей. Вздохнув, Максим быстрым подшагом появился в оконном проеме в самом углу. «Выстрел. Перевести. Сосредоточиться. Выстрел. Один за другим. Не торопясь. Не мешкая. Выстрел». Не каждый раз он попал в цель, но за один заход смог снять четверых. Осталось еще 12. «В сторону!» — крикнули Ерм и Дикая одновременно. Он успел отодвинуться за мгновение до того, как автоматная очередь ударила в угол окна и, пройдя мимо, начала сшибать краску с потолка комнаты. Спустя несколько секунд пальба прервалась сдавленным криком, но не прекратилось. «Может, поднимемся еще выше?» — спросил Максиму старший, перетаскивающий в центр комнаты стол. Чего мы здесь сидим?» «Ты, Максик, стой, где стоял». Марина поставила на стол табуретку, залезла с ногами на его поверхность и поставила сверху автомат. Перещелкнула в режим стрельбы одиночкой предохранитель. «Отлично! Поехали!» Не видя, куда она палит, можно было подумать, что девушка стреляет просто в молоко. Но с той стороны исправно слышались вскрики. «Стойте! Прекратить огонь!» — раздался через несколько секунд командирский голос Светловой. «Всем прекратить огонь!» Третьего приказа не понадобилось. Все стихло. «Они сдаются!» — хрипло прокричал незнакомый мужской голос. «Они все сдаются, как подданные Великой Японской империи и согласны стать военнопленными, согласно Конвенции ООН. Где гарантии, что они не бросятся на нас, как камикадзе?» — уточнила Татьяна. «Все просто. Вы их почти всех перебили. Остались только несколько наших. Но мы без оружия с самого начала. Техники. Двое выжило. Не ослабевать внимание. Взять противника в окружение. Договоритесь о сдаче с остальными. Будете военнопленными». Мужчина начал что-то кричать на малопонятном языке. Царь пытался переводить, но скорость была такая, что Максим успевал выхватывать только ключевые фразы. «Сдавайтесь, гордо, воины!» Высунувшись наружу, парень наблюдал, как один за другим выходят из своих укрытий воины, выреженные в странную серую форму. Они построились шеренгой, и стало казаться, что все действительно закончится мирно. «Эти твари будут жить после того, что они сделали?» — раздался из соседнего здания надрывный женский крик. «Они мужа моего убили! Смерть гадам!» «Стойте!» — заорала Татьяна, но было уже поздно. Выстрелы нескольких охотничьих ружей ударили единым залпом. Гордые воины, стоящие в одной колонне, попадали в снег. Выбежавшая вперед в своем побелевшем от температуры РБХЗ Светлова попыталась загородить пленных, но было уже некого. «Вы что творите, придурки? Это же прямое нарушение конвенции!» «К черту вашу конвенцию вместе с ООН!» — ответила та же женщина. «Они атаковали нас, гражданских!» «С помощью бронетехники!» «Всем собраться! Осмотреть раненых!» Не обращая внимания на истерику, скомандовала начальница. 3 минуты на сборы и двигаемся дальше!» «Есть!» — более-менее дружно ответили 3 десятка голосов. Максим промолчал. «Пойдем в грузовик, там обогреешься», — сказала Марина девушке, слезая со стола. «А ты, балбес!» «Не лезь на рожон! Что, если б тебя ранили?» «Ты бы меня залатала и ухаживала», — сказал первое, что пришло в голову парень. «Даже не думай. Ухаживать я за тобой и без этого могу. Незачем так извращаться», — старшая отвесила ему символический подзатыльник. «А это не тот зеленый, который в нас сегодня целился?» — удивленно спросила Маша, выглядывая из окна. «Вроде он». «Где?» — Марина подбежала к девочке. «Черт тебя дери! За мной! Я одна его не упру!» Объяснять дальше не требовалось. Тина повела замерзающую в БТР, а они выскочили на улицу к явно еще живому, но раненому молодому мужчине в белом боевом доспехе. «Сашка, ну что за придурок?» — простонала гейша. «А еще тебя решил поучать». Максим лишь молча кивнул и подхватил старшего под руку с другой стороны. Денек сегодня начинался весело. В грузовик они грузили Старкапа уже вовсьмером. Уж больно здоровый детина был. Тут же стало понятно, что Ерм был прав. На полу грузовика уже лежали 5 раненых. К счастью, кадетов среди них было только 2, остальные гражданские. «Время вышло! Всем пристегнуться! Поехали!» — крикнула Татьяна, возвращаясь от группы выживших. Следуем в порт за головной машиной». «Куда мы?» — не понял Максим. «На Москву», — односложно ответил хмурый Витязь.